Перед слушанием Слова Божьего мы послушаем еще песнопение «Когда сердце болит и тоскует порой». Я помню, когда мы были еще подростками, в школе учились, и вот с друзьями, как это нередко бывает в подростковом возрасте, такие, знаете, баловство различное там и прочее. Бывало, там какие-то что-то делают, и смех, ну и мы старались, чтобы учителя не замечали там и прочее. Я заметил, что один из моих товарищей, он умел очень быстро становиться серьезным, моментально просто. Вот рассмешит всех, а сам спокойно сидит, как будто ничего не было. Потом я его спросил, как у тебя получается моментально так вот серьезным становиться? Он мне рассказал, что говорит, у меня, говорит, в этот момент я стараюсь вспомнить то, о чем я переживаю, от чего мне бывает плохо. И все, у меня смех моментально пропадает. Оказывается, его отец сильно выпивал, приходил домой, там скандалы различные и прочее. Вот это обстоятельство его очень сильно угнетало. И он говорит, вот в такой момент, я, говорит, только об этом вспомню, смех как рукой снимает. Друзья дорогие, в жизни каждого человека есть то обстоятельство, которое угнетает его. У всех людей оно разное, и все по-разному на него реагируют. Кто-то пытается забыться в алкоголе там, или других каких-то вот средствах, ищет утешение. Но в этом песнопении прекрасное средство. Человек обращается к Богу и говорит, «Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой». Это самое правильное направление. Пусть благословит нас Господь в этом.